Глава 24. Дом, где болеет ребенок. В нем пахнет паникой и страхом с примесью вины. Этот милый загородный дом исключением не был. «Добрый день», — поприветствовала меня женщина средних лет. «Вероника сказала, что к вам можно обратиться». «Я сказала, что тебе поможет любой целитель в империи», — проворчала жена принца Тигверда. «Наташ, вот что ты придумываешь?» Я слушала этот разговор и одновременно мыла руки. «Я не хочу снова всего этого», — устало говорила женщина. «А если ты сама знаешь, что начнется?» «Это не значит, что нужно запереться неизвестно где и не пускать никого в дом». «Я готова осмотреть ребенка», — вмешалась я. «И могу гарантировать свое молчание. Я целитель. Обещаю, что никто, кроме матери и отца ребенка, не будет в курсе происходящего». «Пойдемте», — грустно и насмешливо кивнула хозяйка дома. «Анечка только заснула. Она горит вся. С ней няня». Я отправила мальчишку за своим саквояжем, дав ему в провожатые чуфи. И хотя повод был неутешительный, все-таки заболел ребенок. Искреннего восторга по этому поводу мальчишка скрыть не смог. Мы тихонько зашли в детскую. Что тут у нас? Характерное сиплое прерывистое дыхание с едва слышным вздохом и протяжным, тяжелым выдохом. Осмотрела девочку. Потянулась целительской энергией, наткнулась на... «Вы не из империи?» «Нет». «Они из моего мира». Принцесса Тигверт внимательно посмотрела на меня. «В девочке просыпается магия огня. Ее отец...» «Точно не маг огня!» – женщина обхватила голову руками. «У Паши тоже была температура», – прошептала миледи Вероника. «И он тоже...» «Так бывает», – успокоила я женщин. «Мир империи сам выбирает себе подданных. Стихии сами решают, кого и чем наградить. Адаптация же у всех происходит по-разному. Хорошо, что в данном случае организм магию не отвергает. Я бы даже сказала наоборот». Он слишком доверчив, если можно так выразиться. Если бы магический потенциал не был такой силы, температура была бы небольшой. А так, в любом случае, успокойтесь, жизни дочки ничто не угрожает. Сейчас станет лучше. Принцесса Тигверт кивнула и вышла. Мама ребенка осталась со мной. «Принесите, пожалуйста, воды. Пить нужно обязательно». Я вливала в ребенка целительскую энергию, осторожно охлаждая кипящую кровь. В сердце маленькой магини горел огонек. Ровно, ярко, будто свечка. «Стихии!» Девочка заплакала, отказалась пить. Я ей улыбнулась. «Что, солнышко, силы появились, характер показываешь». Мы смешали воду с вареньем, и дело пошло. Анечка послушно открывала рот и глотала жидкость. Я выдала ей 3 чайные ложки и засекла время. «Остальное, девочка моя, ровно через 5 минут», — сообщила я, проигнорировав недовольный взгляд. Глаза у малышки мамины, такие же внимательные и умные, что ли, требовательные, красивые, карие с золотисто-янтарным отливом, на густых пушистых ресницах блестит слезинка. Подмигнув ребенку, вытащила из саквояжа все, что могло понадобиться для составления лекарства, и принялась за дело. Горный горький мед, красный лист королевского орешника, семена морозника и 1 капля разведенного яда ледяной змеи. Выплеснуть целительскую энергию и дать девочке. Готово. «Фредерик, ты не вовремя!» — услышала за дверью шепот принцессы Тигверт. «За что вы так со мной? Я что, враг Наташи? Или Анечке?» Услышав этот голос, Наташа нахмурилась, а девочка напротив заулыбалась. «Я же была поражена!» «Папа! Папочка пришел!» Дверь открылась, и на пороге появился Фредерик Тигверт, император. Девочка подскочила навстречу ему, он шагнул к ней, но я перегородила ему дорогу. «Ваше Величество!» — у меня получилось строго. «Сначала мыть руки». «Сейчас, доченька!» — пророкотал он. «Целителей надо слушаться». «А пока ты выпьешь еще водички с лимарой», — обратилась я к девочке, которая уже сложила губки, приготовившись плакать. «Сладкой?» — спросила она. Я кивнула. Пока я ее поила, невестка императора что-то доказывала вполголоса хозяйке дома. Та хмурилась, но кивала. «Вероника». Император вышел из ванной. Тебя Ричард искал». «Ой!» — миледи побледнела. «Я забыла его предупредить, а потом с Анечкой». И она быстро засобиралась. Поцеловала маму Анечки, бросила на меня благодарный взгляд. Вспыхнула марева портала. Я изо всех сил пыталась вести себя прилично, не таращиться на его величество, что присел на край кровати и обнял девочку. «Папа, читать!» «Наташа, а где ее книжки? Я почитаю», — отозвался император. Хозяйка дома отмерла, принесла 3 роскошно оформленные книжки со стихами, села рядом. Его величество внимательно осмотрел все 3, улыбнулся, выбрал одну и стал читать. «Кто полил мои сады?» «Маг воды!» Девочка улыбалась и даже подпрыгивала от нетерпения. «Приказал цветам расти?» «Маг земли!» «Выгнал ветер за ворота непослушный!» «Маг-воздушник!» «Растопил камин в гостиной, пламя яркое завя!» «Кто?» «Конечно!» «Маг огня!» Я улыбнулась. Девочка поправлялась на глазах. Я приготовила лекарство. Дождавшись конца стихотворения, сообщила я императору. «Дадите Анечке через час, а я навещу вас утром, в 8». «Спасибо», — сказала Наташа. «Не за что. Если вам что-то не понравится ночью, хоть что-то вызывайте немедленно». «Хорошо», — кивнула женщина. «Тогда я домой». «Я вас даже не покормила», — огорчилась хозяйка дома. «Думаю, это легко пережить», — улыбнулась я ей. «Давайте я открою для вас портал», — подошел к нам его величество. «Вас отправить в университет?» «Это будет замечательно. По правде сказать, я понятия не имею, где нахожусь и как отсюда выбираться». «Вы позволите ваш артефакт перемещения? Добавлю туда портал на этот дом». Я кивнула, расстегнула цепочку и подала императору. «Готово», — сказал он, возвращая мне цепочку. «Надо же, его величество не делал никаких пассов, не шептал заклинаний, просто подержал в руках. Вот это силище!» Я задумалась и не сразу поняла, что император что-то говорит. «Сегодня я целый день пробыл в западной провинции. Никогда не думал, что мой сын и герцог Моран смогут работать сообща. Да еще столь плодотворно и слаженно». «Мне показалось, или в вашем голосе звучит ирония?» «Звучит», — улыбнулся император. «Они же арестовали всех, кто был в замке, в том числе и гостей, приглашенных на церемонию бракосочетания. Почти все дворянство провинции, включая губернатора. Дамы в туалетах. Нет, я не против того, чтобы все эти господа провели ночь в замке для государственных преступников. Однако их дорогие, расшитые драгоценными камнями шелка, смотрелись на соломе несколько экстравагантно. Погодите, вы женщин отправили в подземелье?» «Нет, конечно. Во-первых, отправлял не я, а Ричард с Мораном. А во-вторых, дамы ночевали в покоях наверху, под присмотром милейшей супруги начальника тюрьмы. Когда-нибудь я обязательно познакомлю вас с этой парой. Уверен, вы им понравитесь». «И что теперь?» «Мы выпустили всех, как только провели следственные мероприятия. Очень тщательно проводили, надо сказать. Сутки всех продержали. Губернатор в печали великой. Я выразил ему свое монаршее недовольство. Что касается ваших родственников, которые затеяли похищение, они наказаны примерно. Рудники и поражение в правах». «Я не хотела этого», — пробормотала я. «Что же им не жилось спокойно?» «В некотором роде из-за меня», — признался император Фредерик. «Как это?» «Мною не так давно подписано распоряжение о том, что земли, пожалованные короной и принадлежащие аристократам, не могут переходить в другие руки без достаточных обоснований, если есть наследники прямой ветви. На самом деле, мы посчитали правильным, с одной стороны, усложнить совершение махинаций с землей вокруг поместий, а с другой, хоть как-то ограничить произвол отцов семейств, взявших моду лишать наследства за проявление любого неповиновения». Или вообще, без причины. А у меня потом поток прошений. И они решили, что раз Максимилиан не является наследником по крови, то проще всего просто, да, слить, так сказать, вашу кровь и кровь их приемного сына. Глупо, мне ведь ничего от них не было нужно. Но есть и хорошие новости. Рене, вы не замужем. В храме стихий вас не венчали. Гостям было объявлено, что церемония пройдет на следующий день. «Тогда зачем?» «Принудить к близости вас хотели». Его Величество правильно понял мой вопрос. чтобы на следующий день перед гостями вы не вздумали обличать своих родственников и обвинять кого-то. Они посчитали, что вам просто будет некуда деться, и вы согласитесь на все, в том числе и на брак». «Стихии!» — всплеснула я руками. «Стихии лишают разума тех, кого хотят наказать. Появление Раймона явилось для ваших родственников сюрпризом. Ваш жених был не в себе. Но все остались живы. Так что у меня появились новые каторжники». На этой оптимистической ноте мы и распрощались. Я взбежала по ступенькам, спешила к жениху, к любимому. Дверь была не заперта, в прихожей темно. Я включила свет, обнаружила милорда Швангау в гостиной у растопленного камина. Подошла, села на ручку кресла, спросила: «Злишься?» Он кивнул, не отрывая взгляда от пламени. «А я есть хочу», — сообщила ему. Он вздохнул и перетащил меня к себе на колени. «Рене, я волновался, особенно после твоего похищения». Я уткнулась носом в его шею. «Любимая», — тихо прошептал он. «Просто маленькая девочка заболела, ей нужна была моя помощь», — стала объяснять я. «И пока ситуация не выправилась, ты была в каком-то странном месте, очень защищенном. Я почти не чувствовал тебя». Он легонько коснулся моих губ своими. Но когда потянулась к нему, истово, страстно, отстранился, рассмеялся и легонько поцеловал в нос. «Я злюсь, помнишь?» И в ответ на мой возмущенный взгляд сказал примирительно: «Ты же голодная, а мы сейчас увлечемся. Так не годится. Сначала ужинать. Я заказал печеную рыбу и баклажаны. Они тебе нравятся, я помню». Мы ели, запивая ужин восхитительным белым вином, легким и солнечным, как мое настроение. Обменивались сверкающими, долгими, полными предвкушения взглядами. Мы были в нашем доме, и мы были одни. Мой жених подошел, подхватил на руки. «Раймон», — проговорила я. «Что?» «Мне нравится называть тебя по имени». «Я был готов на все, чтобы ты меня так называла». «Я тебя люблю», — смогла проговорить, задыхаясь от счастья. Солнечный свет бился в окна. Чуфи спала на подушке, прямо над моей головой. Ярко-рыжая огненная шерстка лисицы на белоснежной подушке в утренних лучах золотистого света. «Никогда не видели? Тогда заведите лису, потому что это того стоит». Но что-то было не так, что-то неправильное, вспомнила. Сон. После ночи любви не должны сниться плохие сны. Это неправильно. Серые, бесконечные, пустые коридоры. Я бежала по ним, понимала, что сплю, и мне не было страшно. Важно было успеть, пока не случилось что-то плохое, что-то непоправимое. Куда я спешила? Кто меня звал? Я не могла позволить себе проснуться, пока не решу этот вопрос. И как только я поняла, чей голос меня зовет, распахнула глаза. «Раймон!» — потрясла за плечо сладко спящего любимого мужчину. «Рене!» — он улыбнулся, не просыпаясь. «Радость моя!» «Нет!» — отстранилась я. «Раймон, погоди!» «Что-то случилось?» «Нападение на императора в доме у Наташи». Он замер и стал прислушиваться. «Не чувствую. Ты уверена?» «Меня позвала Наташа. Я настроена на ее заболевшую дочь». «Защищенный дом, так что и я не смог пробиться. Заболевшая девочка», — проговорил он. «Особняк женщины Тигверда». Миг, и герцог Моран уже на ногах. «Тревога», — объявил он кому-то. «Нападение на императора». Я вскочила. «Ты остаешься здесь, под защитой». Одевался он быстро. «А если понадобится моя помощь?» «Тебе дали портал, чтобы ты могла пройти в дом?» «Да», — я расстегнула цепочку. «Если ты понадобишься, обещаю, сразу приду за тобой». Короткий поцелуй. «Но, несмотря ни на что, сегодня же мы поженимся», — объявил Раймон и исчез. Несколько мгновений я не знала, что делать. Возможно, так бы и просидела, глядя в одну точку, если бы не... «Тяф! Тяф! Фррррр!» Холодный нос ткнул под локоть, и я вскочила. «Моя помощь может понадобиться в любой момент, а я не одета. Так, новый костюм для работы в лаборатории из мира принцессы Тигверт где-то был. Подарок на последнем осмотре». Пока одевалась, вспомнила сияющее лицо Вероники в момент, когда она торжественно вручала мне костюм. Это было так искренне, столько тепла. Удивительный она человек. Не знаю почему, но вдруг представила ее на нашей свадьбе. Свадьба, стихии. Только бы с ним все было в порядке. Слезы покатились сами собой. Тяф! Фыр! Горячий язычок лизал лицо. Голос, будто шелест листьев под ногами в осеннем лесу, зашептал в голове. «Не раскисай, не время. Подготовься лучше, за нами скоро придут». «Да, да, да, нам пора. Спасибо, Чуф». «Саквояж. Проверить, что есть. Подумать, что может понадобиться еще. Теперь все. Я одета, готова, жду. Кажется, ночь прошла и скоро начнет светать, но смотрю на часы и понимаю, что стрелки на циферблате едва сдвинулись. Призываю себя к терпению. Сажусь на край кровати. Минута. Еще одна». Всякие разные мысли настырно лезут в голову. Что, если мне померещилось? Просто приснился кошмар. Подняла всех спасать его величество. И не факт, что император Фредерик будет этим доволен. С учетом того, что он у женщины. Вздохнула. С другой стороны, если бы герцог Моран и военные помешали, их бы уже выставили вон. И любимый был бы дома. А если они не успели? Вдруг помощь пришла поздно. На этом я себя одернула. Хватит, нечего гадать. Чуфи сказала, что за нами скоро придут. Значит, придут. Скоро, я все узнаю. Чуф забралась на колени, лизнула в щеку. Потерпи, не переживай так. Все будет хорошо. Я обещаю. Чуф.